Вся страна поднялась на борьбу за восстановление северных районов провинции Северный Хамгён, сердцем восприняв воззвание Трудовой партии Кореи. В своем воззвании партия предложила мобилизовать все людские, материальные и технические потенциалы государства для скорейшей ликвидации серьезных последствий от наводнения, которое застало северные районы Кореи, и тем самым совершить новые чудеса, которые превратят беду в счастье. Для восстановления северных районов провинции Северный Хамгён состоялось экстренное заседание, образованное Центральное и местное управление, в состав которых вошли работники ЦК партии, Кабинета министров, Госплана, Министерств центральных ведомств и провинции Северный Хамгён, а также создана стройная система управления делами восстановления в целом. Немедленно были направлены на место стихийных бедствий народноармейцы и ударники из стройки улицы Ремён Самджуенского района, скотоводческой базы в районе Сепо и других стройобъектов, имеющих важную государственную значимость. Работники министерств и центральных ведомств ведут тщательную работу, чтобы первоочередно поставить все необходимые материалы районам, пострадавшим от наводнения. Словом, вся страна оказывает помощь провинции Северный Хамгён.